Майки не имел понятия о том, плох Милс или хорош. Все, в чем он отдавал себе отчет, это что попросту ненавидит сам факт существования Милоса. Два дня они шли по федеральному шоссе номер 81, затем по шоссе номер 40, и никто ни разу не совершил скинджекинга. Таково было распоряжение Милоса, как он сказал, из уважения к Майке. В сумерках второго дня они набрели на целую коллекцию мертвых пятен. Должно быть, этот участок дороги был особенно опасен. И присели на одном из них. Лосяра и хомяк уже совсем извелись. До того им хотелось отправиться на тело. Майки видел, что того же самого хотела и Алли. Она тоже не находила себе места. «Ты раньше такой не была», — сказал ей Майки. Они сидели в доброй дюжине ярдов, от других их никто не слышал. «Ты никогда не испытывала потребности в скинджекинге?» Алли ответила не сразу. Она не стала ни огрызаться, ни отмахиваться от его слов. «Я это делала довольно часто в последнее время», — вымолвила она наконец. «А чем чаще ты занимаешься скинджекингом, тем тебе больше хочется. Не проси объяснить, я не смогу». «Хочешь стать такой, как они?» — указал он на хомяка и лосяру. «Те тоже ерзали, раздражались по всякому поводу и без повода, словно наркоманы, которым требовалось ширнуться». «Я никогда не стану такой!» — вознегодовала Алли, хотя и не слишком уверена. «К тому же, как только мы придем в Мемфис, они отправятся своей дорогой, а мы своей». «И что это за дорога?» У Алли снова не нашлось ответа. Это было на нее совершенно не похоже. Обычно у нее на все имелся ответ, пусть и не всегда правильный. «Все теперь изменилось», — сказала она, но не стала объяснять, что под этим подразумевалось. «Я знаю, что случится», — прошептал Майки. «Ты увидишь свою семью, а потом возьмешь монету и уйдешь, я знаю». Она вздохнула. «Поверь мне, я этого не сделаю. Кстати, разве это не ты привез меня в Кейп-Мэй, чтобы повидаться с родными?» Она права. Майки пожал плечами. «Ну и что? Я старался делать то, что считал правильным, человечным. Но, может быть, я больше не хочу делать то, что правильно». Произнося это, он не мог заставить себя взглянуть на нее. «Вот», — думал он, — «сейчас она рассердится и начнется проповедь о том, как важно проявлять человеческое участие и ставить интересы других выше собственных, и бла-бла-бла». Но в ответ она только улыбнулась и сказала: «Я хочу тебе кое-что пообещать, Майки. Обещаю, что всегда буду с тобой. И еще обещаю, что никуда не уйду, пока ты не будешь готов сделать то же самое». Она наклонилась и нежно поцеловала его в щеку. Он только стыдливо надеялся, что она не заметит легкого лавандового оттенка в его послесвечении. Вообще-то Алли уже несколько раз замечала, что сияние Майки меняет цвет. И хотя она была девушкой сообразительной, но в данном случае острота ума ей полностью изменила. Она полагала, что этот лавандовый оттенок — остаток его могиловой сущности. Ну, вроде как шрам у живого человека, который болит на погоду. После всего, что им довелось пройти, она испытывала к Майке глубокие чувства. Но, однако, не как к любимому, не как к своему парню. «Мой парень — это принадлежность живого мира. Парни там приходят и уходят. Сегодня твоя рука лежит в его руке, а завтра ты той же рукой отвешиваешь ему пощечину». Но Майки не был ей и братом. Ник — вот кого она воспринимала как брата. С Ником они были соединены навечно совместным рождением в Междумире, словно пара призрачных близнецов. А кто же тогда для нее Майки? Родственная душа? Может быть. Она не могла отрицать. Они отлично подходят друг другу, им хорошо вдвоем. Когда она была с ним, то испытывала чувство комфорта и покоя. Вот только их отношениям не хватало чего-то такого эдакого. Волнение, ожидание, искры. Конечно, время от времени, когда момент казался подходящим, она целовала его, Но, знаете, междумирный поцелуй — это совсем не то, что поцелуй живых людей. В нем нет жара, нет сердцебиения, нет потока адреналина. Он не может заставить тебя задохнуться от счастья, потому что как может задохнуться тот, кто вообще не дышит? Одним словом, самое большее, чем два после света могут быть друг для друга, это партнеры, компаньоны, друзья. Не больше. И вот появился Милос. Али понимала, почему Майки считал Милоса угрозой. Ей страшно нравилось. Ну, вредина. Ну, что тут поделаешь? Поддразнивать своего друга. Но только потому, что она твердо знала, Майки нечего опасаться. Она не собиралась оставить его ради кого-то другого, и уж во всяком случае не ради Милоса. Поэтому она смело вступила в дружеские отношения с их новым знакомым, полностью уверенная, что смотрит на него трезвым взглядом, и ее душевному покою ничто не угрожает. Ах, как глубоко она ошибалась.